Глава 21. В таких же светлых, но уже утренних сумерках, по той же пустой дороге, от райцентра к станице по гладкому асфальту, с легким гулом резиновых ребристых шин, а потом ухабистым проселком, пыля, но не снижая скорости, катили друг за другом три приземистые военные машины пятнистого зелено-грязного окраса. Такой транспорт для здешней округи не был новостью. Каждый год в пору летнюю к полигону тянулись целые колонны военной техники, грозно рыча и вдрызг разбивая проселочные дороги. Нынешние гости мчались легко, неся в своем броневом надежном укрыве десант бойцов из бригады особого назначения, обученных, опытных, службу несущих в районах неспокойных, Чечня, Ингушетия, Дагестан, с ними представители милиции. Это начиналась операция «Гром», объявленная приказом по главному управлению области на границах трех районов, прилегающих к военному полигону. На подъезде к хутору Большой Басакин, в Лощине, одна из машин встала. Две другие, не снижая скорости, помчались дальше, но каждая своим путем. В помощь им по-военному точно. В заранее определенное время с полигона поднялись два вертолета. Через короткий срок они уже низко кружили. Один над урочищем Кисляки, где размещалось хозяйство покойного Ибрагима, другой над хутором Ерик, гнездом Джабраила Бородатого. На хуторе Большой Басакин обошлись без вертолета. В этот ранний утренний час в доме Вахида детвора еще крепко спала. Поднялись старшие. Вахид, выйдя на волю, прокашливался и курил первую в этом дне сигарету. Жена его, Зара, начинала коров доить на открытом базу. В ранней за ночь настоянной степной тишине голос мотора они услышали оба. Зара от коровьего вымени и подойника головы не подняла. Мало ли ездят по летнему времени. Вахиду необычным показался звук мотора. Не трактор и не машина. Он пошел к воротам, чтобы поглядеть. Но первой увидела приезжих старшая дочь, Балкан. Обычно поутру она помогала матери, немного припаздывая. Так было и сегодня. Полуодетая, белотелая, она вышла из дома, позевывая да потягиваясь, и остолбенела. Большая приземистая машина остановилась возле задних ворот подворья на пригорке, и из нее горохом посыпались военные люди с оружием в черных масках. Они выскакивали из машины и куда-то бежали. Девушка остолбенела, не сразу поняв, что это не дурной сон, но явь. Потом закричала, зовя на помощь. «Папа! Мама!» Бойцы свою службу знали. Чечня ли, Дагестан, Задонье. Везде одинаково, как предписано и положено, и как военная жизнь научила. Через минуту-другую подворье Вахида было окружено. Четыре бойца встали квадратом, внутри которого дом и двор просматривались по секторам дозора пристального, а если придется, то и обстреливала. Оружие наготове. Случалось всякое, и не раз. Последними из темного нутра, непривычной для них машины, выбрались сотрудники милицейские, которые в сопровождении бойцов представились хозяину. Объяснили. Оперативно-розыскные мероприятия. Проверка паспортного режима. Досмотр. Давайте домовую книгу. Документы проживающих. Если есть посторонние лица, сразу сообщите. Для Вахида похожие проверки не были новостью. Но обычно приезжали свои, станичные, участковый, администрация. А теперь чуть ли не танк, солдаты, оружие, черные маски с прорезями для глаз. Что-то случилось? Встревоженно спросил он. «Приказ», — коротко ответили ему. В тесном, надышанном за ночь доме приезжие во все комнатки заглянули, пересчитав детей, больших и малых. Их оказалось на одного больше, чем числилось в домовой книге. «Один лишний, племянник», — объяснил Вахид, — «приехал. Показывай, какой из них». 15-летний мальчик ли юноша, сын младшего брата, на родине живущего, у дяди гостил. У него был паспорт. «Регистрация?» «Не успел. Он недавно приехал». «Штраф выпишем тебе и ему. Бичи есть?» «Не держим. Оружие? Огнестрельные, холодные, наркотики?» «Нет, нет». Начался так называемый «шмон», которым умело, привычно занимались бойцы. Проверяли, шарили везде. В комнатах, заглядывая под кровати, в шкафы, светили фонарями в темных кладовках, чуланах, залезли в подполье на чердак. Проснулись, вскакивали с постели старшие дети. Умар, Зелимхан, Дыши. Им приказали из дома не выходить. Другие спали. Только совсем малый Эльбек затревожился, захныкал. Бойцы дом оставили, начали проверять подворье. Базы, сараи, птичники. Всполошилась испуганная птица. Кудахтанье, кряканье, гогот. Хрипло лаяли сидящие на цепях лохматые кавказские овчарки. Каждая с телка ростом. «Убери их», — предупредили хозяина. «Сорвется, сразу пристрелим». Обычный утренний летний порядок большого семейства был напрочь порушен. Вахид, растерянный и даже испуганный, стоял посреди двора, пытаясь углядеть за гостями незваными, которые шныряли там и здесь. Мало ли чего они сыщут, коли захотят. Взрослые сыновья хозяина из окон до открытых дверей дома глядели настороженно, перебрасываясь словом другим. Белые сдобные плечи, полуодетый балкан, притягивали взгляды бойцов. Поняв это, девушка бросилась к матери, которая по-прежнему доила коров. Зара на нее прикрикнула: «Прикройся, бесстыжая! Дои и садись, пусть ищут!» Она сняла и отдала свою кофту, прикрывая наготу дочери. И тут же услышала: «Мама! Мама!» Это кричал и плакал маленький Эльбек. Испуганный, голенький, он выкатился из дома, упал, закричав истошно: «Мама!» В тон и в помощь ему заплакала в голос дотоле молчавшая 6-летняя Зухра. «Мама!» Вскочив от коровы и опрокинув подойник с молоком, Зара бросилась к детям. Эльбека она подняла и прижала к груди. Зухру рукой к себе притянула. «Здесь я, здесь! Не бойтесь!» К матери все потянулись. 10-летняя Малика, Адам, Алвади, Дэши. Один за другим дети выбирались из дома, сгрудившись посреди двора возле отца и матери. «Детей напугали, сволочи! Чего ищут?» Негромко, быстро, но внятно говорила Зара, выливая обиду. «Нашли бандитов! Под подушкой ищите! Или в курятнике! Там все спрятано! Там пулеметы, гранаты! Ищите, ищите!» Сполошенная птица кудахтала, гоготала, гневно клекотала, хлопая крыльями. Глухо захлебывались лаем запертые собаки. Блеяли овцы и козы. Замычали коровы, дойку ожидая и почуяв общую тревогу. Скотий и птичий ор поднялся над подворьем Вахида, растекаясь в утренней тишине просторного пустого хутора и округи. Смолкла Зара. Вахид курил. Притихли малые дети, прижавшись к матери, словно цыплята под крылом у курицы-квочки. У ребят взрослых на лицах испуга не было. В глазах злость. Черные глаза с недобрым огнем. Операция в Большом Босаке не сворачивалась так же быстро, как и началась. По негромкой команде бойцы один за другим покидали свои посты и ныряли в надежный укрыв пятнистой военной машины. Минута другая, и нет никого. Машина мягко рыкнула и покатила прочь, пыляя, легко переваливаясь по ухабам хуторской дороги. Взрослые проводили ее вздохом облегчения. Пятилетний Алвади помчался в дом и тут же вернулся с игрушечным пластмассовым автоматом. «Та-та-та-та-та-та-та!» — начал стрелять он вдогон уходящей машине. «Та-та-та!» И словно в ответ ему, вдали, за речкой, послышались настоящие оружейные очереди. «Та-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та!» Автоматные или пулеметные. В утренней тишине они звучали четко и явственно. Их услышали все. Та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. А потом стихло. Но где-то там же, вдали, за речкою, над холмами, кружил вертолет. «Это в Кисляках, у Асланбека», — догадался кто-то из сыновей. «Какие Кисляки, не придумывай», — оборвал его отец. «Это учение на полигоне. Давайте делом заниматься. День на дворе. Скотина стоит на базу. Помогайте доить, выгоняйте». На просторном подворье Вахида хватало дел. Немалая овечья отара, такая же козья, дойные коровы да гурт гулика, много птицы. Работы хватало, но порой Вахид и сыновья, старшие, все же прислушивались. Не будет ли новой стрельбы? Понимая, что это не полигон, это в Кисляках стреляли. Стрельбы больше не было. Лишь гудел вертолет где-то там, за речкой. А ее и не могло быть долгой стрельбы. Двух очередей хватило, чтобы пугануть убегавших и положить их на землю. Чебанскую точку в Кисляках еще в колхозные времена поставили на ровном, словно ладошка, месте. Жилье, скотьи постройки, выгульные базы — все на виду. Такой она и перешла к старому Ибрагиму. Сначала на время, потом на век, понемногу разрастаясь и утесняясь сараями, загонами, халупами для работников и прочей нуждой. Единственная подъездная дорога тоже на виду, через лысый курган. И потому даже в сумеречном раннем утре пятнистую военную машину услышали и углядели. И сразу на подворье суетливо забегали, зашныряли какие-то люди, словно потревоженные тараканы. Военную машину опередив, появился вертолет и начал кружить невысоко, словно коршун, высматривая добычу. Он приземлился не вдруг, ожидая, когда БМП подоспеет, и одни бойцы встанут дозором, другие займутся привычным досмотром. В хозяйстве старого Ибрагима досмотр получился непростым. Замков оказалось много. На бревенчатом амбаре замок, на жилом вагончике, на сарае и даже на дворовом туалете везде замки. Непрошенных гостей встречал Асланбек. К нему и первый вопрос. «Ты хозяин?» «Хозяин. Ключи?» «Какие ключи?» «От сундука с деньгами?» — заносчиво ответил Асланбек. «Предъявите ордер на обыск, иначе прокуратура». Но старший десанта и его бойцы таких охарей видели-перевидели. «Ключи! Или ломаем замки?» «Ломайте. За все будете отвечать». «Сейчас еду к прокурору», — вспылил Асланбек и направился было к своей машине. «Стоять!» — гаркнул старший десанта, рослый плечистый прапор. «Или сейчас будешь лежать, мордой в землю и в наручниках. Ты понял меня?» Он шагнул к Асланбеку. «Ты понял?» «Стоять и отвечать на вопросы, и не больше!» «Есть ключи. Не надо. Не надо ломать. Прошу, пожалуйста!» Поспешил на выручку старшему младший брат, Муса. «Буду все отмыкать. Вот ключи!» Худой, высокий, темнолицый Муса гляделся старее брата, аккуратно стриженного, с подбритой ухоженной бородкой. И одет был Муса соответственно. Обвисшие шаровары, темная рубашка, обувь, глубокие калоши. Потому что и прежде, при живом отце и теперь, Муса находился при скотине с утра до ночи. «Сейчас, сейчас!» — торопился он. «Все отмыкаем!» Немалой была связка ключей. «Поди с ними разберись в спешке!» И первый замок не успели открыть, раздался свист. На его призыв от синяка и крытых базов одна за другой в перегон выскочили три большие мохнатые собаки, кавказские овчарки. Только таких и держали в степи, при скотине. Они даже волка берут. Здесь были люди. Муса, громко и гортанно прокричав, остановил собак. Асланбек презрительно цыкнул. С собаками сладили, а вот с замками церемониться не стали. Из первого же дощатого вагончика вытащили двоих русских. По виду бичей. «Работники. Работают», — торопливо объяснял Муса. «Документы». С документами занимались в доме, в жилье. Дымовая книга, паспорта, хозяйка, старая маймонат, две снохи, испуганная детвора. А во дворе тем временем нашли еще двоих спрятанных в большом погребе. Крышку его отворили. В темный зев крикнули: «Кто есть? Выходи! Кидаем гранату!» В погребе зашевелились и выбрались на волю двое. Оба чеченцы. На всякий случай Света шумовую гранату в погреб бросили. Чеченцев из погреба уложили на землю с браслетами за спиной. Тем временем, понимая свой положенный час, из летних загонов стали вытекать овцы и козы, смешавшись в огромную многоголосую отару. Без людского указа привычно отара тянулась к рядам железных желобов поилок, стоящих поодаль возле кучки старых-престарых груш, в тени которых скотина отдыхала в полдень. Овцы и козы неспешно тянулись живым, орущим потоком, приближаясь к поилкам и грушам, за которыми начинался пологий спуск и устье, начало обычной степной балки. Понемногу ширясь и глубясь, зеленее шиповником да бояркой, она уходила к недалекому Дону. Возможно, они так бы и ушли, скрываясь в овечьей да козьей отаре. Но один из троих не выдержал, и прежде срока, также низко пригнувшись, почти на карачках, но опережая овец и коз, которые его прикрывали, заспешил. Поспешил, выдавая себя и других. Его увидели. Вертолет поднялся немешкая и объявил громкоговоритель: «Лежать лицом вниз!» Но вперед и вперед, теперь в открытую, оставив свою живую защиту, кустью балки бежали три человека. Машина была сильнее, быстрее. На низком пугающем отару полете она догнала бежавших и прокричала: «Открываю огонь!» Первая пулеметная очередь прошила воздух. Вторая — землю впереди бегущих, и они сдались, падая лицом вниз. «Не шевелиться! Ноги и руки в сторону! Лежать!» Всех троих бегунов в наручники заковали, повели в вертолет. Отару прочесывали. Может, еще кто прячется под брюхом овечьим? Досмотр на кисляках оказался долгим, но больше никого не нашли. В вертолет повели и беспаспортных бичей работников, и хозяина. Асланбек оглянулся, брату сказал: «Ты старший?» И пошел. Прямой, с холодным взглядом выпуклых желудевых глаз, с аккуратной бородкой, усами. красивый. Легко шел, легко по лесенке в вертолет поднялся, не оглядываясь. А дома, из толпы близких, оттолкнув мать и бабушку, к вертолету помчался мальчик, сын Асланбека, Ибрагим. Он бежал и кричал: «Папа, я с тобой! Я с папой хочу! Папа!» Еще минуту назад он стоял возле дома, прислонившись к матери, испуганный, мало что понимая. Но в какой-то миг он вдруг ясно понял. Сначала ушел дедушка. Он никогда не вернется, сколько ни проси, ни моли, ни плачь. Дедушка теперь только во сне, навсегда. А теперь и папа. Папа уже уходил надолго. Без него было плохо, но оставался был рядом дедушка. Мальчик прилепился к нему всей душой. Теперь папа вернулся. Так вовремя и был рядом, становясь все ближе, родней. Его забрали. И тоже навсегда. Это было не только горько, но очень страшно. Невыносимо страшно и навсегда. «Я с папой хочу!» — закричал он и побежал к вертолету. «Я с папой!» За мальчиком торопилась и не могла догнать его беременная мать, придерживая тяжелый живот. Мальчика остановил один из бойцов, протянув руку. «Стой! Нельзя туда!» И тут же отдернул ее, почуяв больной укус. «Кусается звереныш!» Он оттолкнул мальчика, и тот упал. Подоспела мать, оберегая большим телом маленького Ибрагима, который корчился в судорогах с пеной у рта. Он кричал и бил свою мать прямо в большой живот. Он кричал уже несуразное. «К дедушке хочу и к папе! Папе и дедушке! Приходи, дедушка, помоги! Я здесь! Я здесь, мой золотой, мой сладкий!» Эта старая Маймонат подняла маленького Ибрагима на руки, прижала его к своему мягкому теплому телу. «Я здесь, мой милый!» — шептала она и плакала. «Я здесь, моя радость!» Мальчик притих, забываясь в недужной дреме. Шум улетавшего вертолета не мог его потревожить, потому что он слышал лишь одно. «Я здесь, мой дорогой! Я уже здесь!»